серый, да не видать конца. Сытыми и голодными наломали кости под одну причесать, бритые под одну захлебнулись вольностью. Друг друга резали, вовремя жалев, сколько брони сложено, сколько позабыто, словно дождь по осени, быстро разошлись. Топтали тропы, где-то потерялись, зовут опять. По помойкам роются, полети безвременной, мучают, да ерзают, спать мне не дают. Чую.